Брэшен чутко в полглаза дремал на своей койке. До Делипая оставался всего лишь суточный переход, и Брэшен совсем потерял сон. Вот и теперь он без конца ворочался сбоку на бок, тщетно пытаясь уснуть. Он даже натянул на себя одеяло Альтии, все еще хранившее ее запах. Он думал, это утешит и успокоит его, но ошибся. Тоска по любимой лишь стала еще мучительней. Как же он за нее боялся! Что будет, если у них все-таки ничего не получится? Брэшен напомнил себе, что последние дни все шло просто как нельзя лучше. Начать с того, что настроение команды разительно переменилось. Денек на берегу, свежее мясо и овощи, да ко всему еще удачное похищение Кеннетовой матушки, и люди заново уверовали в себя и исполнились победного духа. Между тем, кажется, само присутствие мамы удивительно благотворно повлияло на них. Когда непогода выгоняла пожилую женщину с носовой палубы, она отправлялась на камбуз и являла там чудеса поварского искусства. Например, творила из каменно-твердых корабельных галет нечто вроде пудингов, скоро ставших любимым лакомством у матросов. Но всего более душу Брэшена согрело сообщение Клефа. Юнга заверил его, что моряки готовы были жизнь положить, но Альтию возвернуть. Одни просто потому, что за время плавания успели зауважать и сердечно полюбить ее, другие — из чувства попранной гордости. Они не могли забыть трепку, которую в прошлый раз задали им пираты. Неожиданно в дремотное размышление молодого капитана вторгся некий низкий повторяющийся звук. Сон мигом с него слетел. Брэшен скатился с койки, кое-как продрал глаза, под веки точно песок насыпался, торопливо сунул ноги в сапоги и устремился на палубу. Там властвовало яркое зимнее солнце и дул свежий ветер. Совершенно и непринужденно резал волны. Брэшен вскинул голову и увидел, что матросы ставили дополнительные паруса. При этом они пели хором, как водится во время дружной работы, и сам Совершенный подпевал им, задавая ритм. Его низкий, мощный голос разносился по палубе, заставляя весь корпус трепетать в унисон. Тут Брэшен понял, что за звук его разбудил. По спине молодого капитана прокатился озноб, а сердце стукнуло не впопад и вознеслось до небес. Уж кому-кому, как не ему было знать, насколько сильно влияет настроение живого корабля на боевой дух команды. Тем не менее, даже он к подобному оказался не готов. Люди на мачтах трудились весело, слаженно, энергично. Брэшен поспешил на бак и встретил Симуэ, исполнявшего в отсутствие Альтии обязанности старпома. «Жаль, показалось, упускать такой славный ветер, Кэп», — щербато улыбаясь, доложил тот. «Так дело пойдет, еще до полудня завтра в Делипае окажемся». И добавил с таким решительным прищуром: «Чтоб я сдох, Кэп! Мы точно Альтию возвернем!» Брэшен кивнул в ответ, чувствуя, какой неуверенной получилась его собственная улыбка. Когда он достиг бака, он увидел там маму и Янтарь. Кто-то из них успел заплести длинные темные волосы Совершенного в косицу, приличествующую воину. «Это что тут происходит?» — с тихим недоверием осведомился Брэшен. Совершенный повернулся к нему, во все горло допивая последнюю ноту. Потом весело прогудел: «Добрый вечер, капитан Трелл!» Янтарь расхохоталась. «Ох!» — сказала она. «Сама ничего не пойму. Просто сегодня он в таком настроении, что никто с собой ничего поделать не может. Не знаю, чего так. Может, от того, что мама кончила читать ему его бортжурналы? Или, может, он просто принял решение?» Торжественно перебил Совершенно. «Я принял решение. Сам для себя, Брэшен. Я никогда прежде таких решений не принимал. Отныне я буду всей душой участвовать в том, что вы делаете, то есть что мы делаем. Я так решил не ради вас, а ради себя. Теперь я поверил, что мы способны победить, и мама верит. Она полагает, что, действуя сообща, мы сумеем заставить Кеннета внять доводом разума». Пожилая женщина ласково улыбнулась. Ее щеки разрумянились на холодном ветру. Удивительное дело, она показалась Брэшену и более хрупкой, и более исполненной жизненной силой, чем прежде. Бортжурналы сыграли большую роль, Брэшен, но не главную, продолжал Совершенный. Главное оказалось во мне. Для меня было необычайно полезно оглянуться на прожитое и увидеть свои путешествия глазами моего капитана. Места, где я побывал, Брэшен, все, что я повидал в качестве корабля, все это часть меня. Он отвернулся. Он по-прежнему не открывал глаз, но впечатление было такое, будто он смотрел вдаль. Боль — всего лишь часть гораздо большего целого. Знаешь, у меня ведь были жизни и до этого, и все они тоже мои, тоже часть меня. Я могу обладать своим множественным прошлым, хранить его и определять свое будущее. Мне не нужно быть тем, кем кто-то сделал меня. Я могу быть собою самим, совершенным. Брэшен отнял руки от поручней. Услышал ли кто-нибудь, кроме него, безрассудное отчаяние за полными радужных надежд словами корабля? Кажется, совершенный предпринимал очередную попытку обрести внутреннюю целостность, самость, и если у него опять не получится, как бы он вовсе не скатился в потемки безумия. «Конечно, ты можешь», — горячо пожелал он кораблю. Правда, в темных тайниках его собственной души гнездились такие сомнения, что Брэшен сам себе показался брюзгливым старикашкой. Как бы то ни было, полностью довериться неожиданно восторженному настроению корабля он просто не мог. Больно уж резким оказался переход от былой мрачности и уныния. Кабы все не взяло, да так же быстро не улетучилось. «Парус!» — долетел сверху тонкий голосок Клефа. Мгновением позже Юнга поправился. «Паруса, то есть! Да такое множество! Просто тьма тьмущая! Джамейские корабли!» «Джамилийские» он по-прежнему не выговаривал. «Чушь какая-то!» — высказался Брэшен. «Может, мне залезть туда и самой посмотреть?» — предложила Янтарь. «Сам посмотрю», — сказал Брэшен. Ему всяко требовалось немного побыть одному и поразмыслить над положением дел. Да и взглянуть на всякий случай, как там плоды недавней починки. Брэшен не бывал на снастях со времени того памятного ремонта. Он отправился наверх, и очень скоро ему стало не до придирчивого осмотра рей и канатов. Клефф оказался прав. Далекие корабли оказались джамилийскими. Разномастный флот нес флаги Сатрапии и столицы. На палубах крупных судов уже можно было разглядеть баллисты и иные осадные приспособления. Да, этот флот производил впечатление отнюдь не торгового. Брэшен, однако, сомневался, чтобы джамилийцы шли в Делипай. А потому и привлекать их внимание определенно не стоило. Вернувшись на палубу, он велел Симую сбавить ход. «Только постепенно», — предупредил он Старпома, — «если они уже заметили нас, пускай им покажется, будто мы просто отстали из-за того, что они очень ходко идут. Не надо, чтобы они заподозрили, что мы от них уворачиваемся. Пока мест у них нет причин нами особо интересоваться, вот пускай и дальше не будет». «Альтия что-то говорила о слухах, ходивших в Делипае», — подала голос Янтарь. «Она, правда, думала, что это лишь досужие выдумки. Что-то насчет того, будто торговцы удачного как-то нехорошо обошлись с Сатрапом, и Джамилия высылает туда карательный флот». «Так или иначе, — сказал Брэшен, — Сатрапу, видно, в конец надоели и настоящие пираты, и те, что косят под колсидийских сторожевиков». «Значит, это наши возможные союзники против Кеннета?» — задумалась Янтарь. Но Брэшен лишь мотнул головой и хохотнул. «Союзники! Да они будут не столько за пиратами по проливам гоняться, сколько грабить и заниматься ловлей рабов. Будут захватывать все встречные корабли вместе с командами. Нет уж, давайте лучше молить Са, чтобы проказница им ни в коем случае на глаза не попалась. Потому что если Альтия к ним попадет, мы ее потом всю жизнь по невольничьим рынкам будем искать». «Принеси еще свечей, Уинтроу», — весело приказал Кеннет. Уинтроу подавил вздох и послушно поднялся. Сатрап уже казался бесплотным привидением, а на бледном лице Малты обозначился грим. Даже Суркор и капитан Рыжик явно устали. И лишь Кеннет был по-прежнему полон неистовой энергии. Малта пришла за этот стол с достоинством и самообладанием истинной наследницы старинных торговцев. Уинтроу с гордостью наблюдал за младшей сестрой. Она излагала свои предложения отточенными и вместе с тем очень осторожными фразами, не забывая по каждому пункту перечислить выгоды, которых следует ожидать Сатрапу и Кеннету. Признание Кеннета королем пиратских островов, который отныне становится суверенным и независимым государством, соответственно, бесповоротное окончание нападений джемилийских работорговцев на пиратские острова, само собой, никаких более колсидийских сторожевиков в водах пиратских островов. Капитаны Саркор и Рыжик торжествующе улыбались. Их улыбки чуть-чуть погасли, когда Малта перешла к тому, чего бы желал взамен государь. Безопасного возвращения в столицу под защитой кораблей Кеннета, заверение, что суверенное государство Пиратские острова станет признавать и поддерживать его как сатрапа всея Джамилии и прочее, прочее. В будущем от Кеннета также ожидалось, что он станет невозбранно пропускать любые корабли под флагами Джамилии и пресекать поползновения независимых пиратов, которым вздумается данное соглашение не уважать. Поначалу Кеннет был само воодушевление. Он отправил Уинтроу за пергаментом, пером и чернилами и велел все записать. Уинтроу так и поступил, правда, чуть мозоли на пальцах не нажил, выводя полный титул сатрапа, занявший едва не половину страницы, его славнейшее и могущественнейшее величество и так далее. Едва он справился с этим, как уже Кеннет преисполнился вдохновения и пожелал титуловаться храбрым среди храбрецов, дерзким среди дерзновенных, никем не побежденным пиратским капитаном Кеннетом, королем пиратских островов по святому праву смелости и хитроумия. Записывая сии блистательные почеты, Уинтроу видел искрящееся веселье в глазах капитана Рыжика и законную гордость на лице Саркора. Сам Уинтроу по наивности полагал, что тут-то переговором и настанет скорый конец. Он ошибся, Кеннет еще толком и не начинал. Он быстро и уверенно повел речь о всяких оговорках и поправках к достигнутому вроде бы соглашению. Но не может же всерьез требовать баснословно могущественный сатрап, чтобы он, король нескольких далеко разбросанных городков и деревушек, охранял здешние воды от неверных пиратов без всякого вознаграждения. Уж верно, колсидийцы, занимавшиеся этим раньше, служили сатрапу не безвозмездно. Значит, будет лишь справедливо, если Кеннет потребует для себя за те же услуги той же оплаты. И веских возражений тут быть права не может, ибо от сатрапа даже не потребуется против прежнего новых затрат. Выплаты останутся теми же, изменится лишь получатель. И, естественно, в качестве ответной любезности корабли под кеннетовым флагом Ворона станут в своих походах на юг невозбранно посещать джемилийские воды. Что же касается частного администрирования разного рода преступников, некогда бежавших на пиратские острова, о, тут недолго и запутаться. Лучше уж выдать высочайшее прощение всем чохам. Сатрап возразил, что подобного рода татуированные, так кажется их теперь велено называть, будут неотличимы от джемилийцев, законным образом пребывающих в рабстве. Кеннет, похоже, воспринял это затруднение очень серьезно. И тут же предложил сатрапу зататуировать особыми метками всех свободных джемилийцев. При этих словах на капитана Рыжика напал приступ жуткого кашля, ибо хохотать вслух было бы уж совсем неприлично. Сатрап же побагровел. Поднявшись, он объявил, что ему нанесено несмываемое оскорбление, после чего проследовал к двери и вышел вон из каюты, и за ним побежала совершенно несчастная Малта. Она явно понимала то, чего не понимал Казгу, а именно, идти ему было некуда. А так называемые переговоры высоких сторон плавно перетекали в документально обоснованный грабеж. Пока оставшиеся в каюте дожидались окончания высочайшей истерики, Кеннет велел Уинтроу налить своим приближенным самых лучших вин. Потом отправил его за подносиком различных сыров и всяких удивительных фруктов, также ведших свое происхождение с недавно взятого корабля. Так что, когда через некоторое время сатрап возвратился за стол, и с ним приплелась Малта, выглядевшая сломленной, пираты сидели довольные собой и вполне готовые к новым свершениям того же порядка. Все снова расселись, и сатрап ледяным тоном предложил Кеннету 100 штук подписанных, но не заполненных высочайших прошений, чтобы король пиратских островов распорядился ими по своему усмотрению. 1000 столь же непреклонно ответствовал Кеннет и откинулся в кресле. Кроме того, я оставляю за собой право выписывать новые, если возникнет необходимость. Принимается. Угрюмо отрезал сатрап. Малта открыла рот, собираясь возразить, и молодой правитель наградил ее неласковым взглядом. Мне же это ничего не стоит, почему и не дать ему этого, если он хочет? Начало было положено, дальше все покатилось в том же духе. Малта явно собиралась по каждому пункту торговаться до последнего, и если уступать, то неохотно и в борьбе, но ее усилия шли прахом из-за того, что сатрап, кажется, махнул на все рукой, да и вообще ему все успело наскучить. И вот уже джемилийские корабли, зашедшие на пиратские острова пополнить запасы воды, съестного или просто ради торговли, обязывались платить пошлину Кеннету. Джемилия не вмешивалась в торговые дела Кеннета с иными кораблями, могущими посетить острова. А вот кое-что лично для Саркора, лицам, угодившим в долговую яму, отныне будет предоставляться выбор либо рабство, либо ссылка на пиратские острова. Капитан Рыжик внес сюда же частное определение, что долги целой труппы более не могут вменяться в вину отдельным артистам. Далее, насколько мог судить Уинтроу, Кеннет счел политическую сторону дела урегулированной и начал просто требовать привилегий в том порядке, в каком они ему приходили на ум. Так в сатрапском дворце должны были содержаться особые покои, на тот случай, если ему, Кеннету, однажды вздумается посетить дружественную столицу. Морские змеи, замеченные в водах внутреннего прохода, безоговорочно считались собственностью Кеннета, и, соответственно, никто не смел их обижать. Далее Кеннет должен был всегда упоминаться как Кеннет – милостивый и справедливый король пиратских островов. Словом, переговоры приблизились к завершению лишь тогда, когда изобретательность Кеннета начала иссякать. Неся на стол новые свечи, Уинтроу мимолетно подумал о том, что, пожалуй, в искусственном освещении скоро не будет нужды. Переговоры заняли целую ночь. Над морем уже занимался поздний зимний рассвет. Он стоял совсем рядом с сестрой, заменяя свечку в подсвечнике на столе, и мечтал, как хорошо бы изловчиться и соприкоснуться с ней, так как ему это удавалось с кораблем, одним лишь напряжением мысли. Он так хотел, чтобы она знала, пускай он сегодня и сидел среди тех, кто ей противостоял, он все равно ею гордился. Она торговалась в лучших традициях удачного. И даже если у нее неотступно держалось в мыслях брошенное Кеннетом слово насчет возвращения их отца, она умудрилась так ничем этого и не показать. Невелика, правда, была надежда, что Кеннет свое обещание сдержит. Как случилось, что Малта оказалась при сатрапе, да еще и в ранге советницы, по-прежнему составляла для него тайну, покрытую мраком. Но путешествие сестренки выпало очень нелегкое. Уинтроу увидел это по ее лицу. Ладно, но если переговоры все-таки завершатся успешно, тогда что? Она так и уедет в столицу вместе с сатрапом. Уинтроу страстно хотел, чтобы все поскорее кончилось, так или иначе. Тогда он сумел бы, наконец, переговорить с ней. Какая еда, какой сон! Более всего, Уинтроу жаждал новостей из дому. Он зажег последнюю свечку и вернулся на место. И Кеннет, к немалому изумлению юноши, отечески похлопал его по плечу. «Устал, сынок? Ну, мы, почитай, что закончили. Осталось обсудить сущую малость, собственно, выкуп. Кое-кто предпочитает исключительно монеты, но я не настолько разборчив. Мне сгодятся и драгоценные камни, и жемчуга, и меха, и стенные шпалеры, и даже...» «Это превосходит все пределы!» Сатрап, невзирая на смертельную усталость, снова вскочил, хоть и не так резво, как прежде. Губы у него побелели, сжатые кулаки дрожали от ярости. Уинтроу успел замереть от ужаса, ему показалось, что сейчас самодержец разразится злыми слезами. Малта приготовилась поддержать Казгу под руку. Она наградила Кеннета испепеляющим взглядом. Впрочем, когда она заговорила, ее голос оставался невозмутимым. «Государь мой сатрап», — сказала она. «Если подумать, в этом усматривается некая правда. Люди, как правило, не ценят того, что достается бесплатно. Вот и твои вельможи станут еще больше чтить тебя, если им придется заплатить за твое возвращение. Подумай об этом. К тому же таким способом ты с легкостью установишь, кто тебе воистину верен, а кто лишь на словах. Первых ты по достоинству вознаградишь, вторые же в полной мере изведают твой царственный гнев. Ну, а король Кеннет, ведь он, в сущности, как был пиратом, так им и остался». И она скупо улыбнулась Кеннету, дабы убедиться, что колючка попала в цель. «Твои собственные придворные не поверили бы в подлинность вашего договора. Вздумай, король Кеннет, ограничиться лишь выгодами для своего народа и отказаться от доли малой в свой личный карман». Ее речь, впрочем, произвела жалкое впечатление. Она ведь и сама видела, что у сатрапа уже нет сил противостоять Кеннету. Она стремилась хоть как-то оградить гордость мальчишки. Сатрап открыл рот и закрыл, зло посмотрел на Малту. Потом почти прошипел: «Да уж, именно так дело и обстоит. Не то чтобы ты пыталась любой ценой вызволить папеньку, а?» И повернулся к Кеннету, чтобы горько и резко осведомиться, сколько. «Паруса!» — заорали снаружи. Все повернулись на этот крик вперед смотрящего, но на лице Кеннета отразилось лишь раздражение. «Позаботишься обо всем там, Суркор», — проговорил он лениво, и вновь поглядел на сатрапа, большой черный кот, играющий с пойманной мышкой. Однако Суркор еще не успел дойти до двери, как снаружи послышался топот множества бегущих ног. Йола не постучал в дверь, он принялся в нее попросту калашматить. Суркор рывком отворил. «Корабли, Кэп! Джамилийские корабли!» — задыхаясь, выпалил Йола. «Цельный флот валит с юга прямо на нас! Вперед смотрящий говорит, на палубах сплошь всякие боевые машины!» Отдышался и добавил: «Надо на якорь вставать, тогда, может, и увернемся». Взгляд сатрапа разгорелся надеждой. «Вот теперь поглядим», — провозгласил он во всеуслышание. «Именно поглядим», — легко согласился Кеннет и с упреком обратился к старпому. «Йола, Йола, ну вот скажи, чего ради нам уворачиваться и бежать, когда судьба дала нам все преимущества? Мы в своих родных водах, нас окружают наши верные змеи. И к тому же его величество сатрап собственной персоной у нас в гостях. Нет, нам не удирать должно, а наоборот, слегка силу продемонстрировать». И вновь повернулся к сатрапу. «Думается, твои флотоводцы скорее уважат наше с тобой соглашение, если для начала их осчастливит своим вниманием несколько морских змей. Тогда и посмотрим, сколь успешно они будут вести переговоры о твоем освобождении». Он хищно улыбнулся сатрапу и пододвинул ему составленный у Интроу документ. «Рад завершить наши с тобой труды, государь. Прошу, поставь свою подпись, потом и я подпишусь. И тогда, если они вздумают нападать, поглядим, насколько они уважают волю сатрапа, равно как и его жизнь». И он улыбнулся Суркору. «Думается, среди нашей добычи сыщется несколько флагов Джамилии. И поскольку нашим гостем является государь джамилийский сатрап, я считаю, мы просто обязаны их поднять». И Кеннет встал из-за стола, превращаясь из хитрого торговца и политика в морского капитана. «Ну, хватит дергаться, Йола!» Резко пристыдил он старпома. «Ступай, проследи, чтобы рядом с нашим флагом был поднят сатрапский. Но люди пускай готовятся к бою. Саркор, Рыжик, вам, полагаю, лучше отправиться на свои корабли и заняться тем же. Мне же нужно посоветоваться с моим судном и моими змеями. Так что...» «Ах, да, наши гости!» «Уинтроу, проследи, чтобы они уютно и безопасно устроились в каюте у Альтии, добро? А не съек присоединяться к ним, когда кончится эта маленькая заварушка». Он не упомянул вслух о том, что гостей следовало засадить под замок, и Уинтроу решил непременно этим воспользоваться. Гори все синим огнем, но минутку наедине с сестрой он таки улучит.